Однажды большой лохматый пес гнался по двору за черным котом. Кот запрыгнул на забор, перевел дух и огляделся по сторонам. Вдруг он увидел, что по двору бежит котенок, а за котенком гонится щенок. Картина эта настроила кота на философские размышления. Псы гоняются за котами. Щенки гоняются за котятами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь. Понятно тебе, друг мой? Нет, непонятно. Щенок посмотрел на котенка и сердито нахмурил бровки. Почему я должен все время гоняться за тобой? Так нечестно. Надо по очереди. Сначала я за тобой, ты за мной. Я за тобой, ты за мной. Ты за мной, я за тобой. Ты за мной, я за тобой. А я за тобой, ты за мной. Ты за мной, я за тобой. А я за тобой. Что творится? Что-то... Котенок гонится за щенком. Мне надо... Так не бывает.